Глава 12. Выбравшись за пределы Сандервилла, я снова очутилась на грунтовой дороге. Сэм плавно вышагивал между раскатанными колеями и время от времени натягивал поводья, пытаясь ухватить пучок сочной зелени. Я не торопила его. Мне нужно было подумать. Из города за нами никто не увязался, да и по дороге не попалось ни одной живой души. Да усадьбы оставалось немного — по узкому мосту переехать через небольшой приток, подняться на покатый холм, а там уж рукой подать. Однако, добравшись до моста, я остановилась, а потом и вовсе свернула налево. По мягкому прибрежному клеверу добралась до песчаной заводи и спешилась. «Стой тут!» Сэм послушно прял ушами, и стоило мне отойти, принялся безмятежно щипать траву, отгоняя хвостом назойливых слепней. Кругом стояла тишина, лишь полевые жаворонки выводили звонкие трели, да стрекотали жирные кузнечики, радуясь жаркому полудню. Людей по-прежнему не было, и ни светлых, ни темных. Охотник тоже остался в Сандервилле. Я скинула обувь и босиком прошлась по теплой траве. Возле кромки заводи остановилась, аккуратно коснулась блестящей поверхности кончиком пальца и тут же отступила, чтобы раньше времени не тревожить воду. Приток был спокойным и теплым, с мягким песчаным дном, по которому змеями извивались темные плети водорослей. Хорошее место. Я разделась, стащила через голову платье, небрежно бросив его на землю, туда же отправила короткую нательную рубаху и белье. Нежный ветер тут же прошелся по разгоряченной коже, ласково подхватил прядь волос, вырвавшуюся из косы. Ее пришлось расплетать. Я разобрала пальцами длинные вьющиеся пряди, перебросила их через плечо на спину и еще раз осмотрелась. По-прежнему никого. Пора. Оторвав от нательной рубахи длинную тонкую ленточку, я намотала ее на левый кулак, а свободный кончик ухватила пальцами правой. Закрыла глаза и обратилась к своей сути. «Песчаная мать, помоги мне». Древний наговор нашего рода сам рождался в сердце и свободной песней лился на волю. Мир, не знавший голоса демона, изумленно притих и заслушался. Я же начала медленно заходить в воду, на каждый вздох — свое слово, на каждый шаг — оборот ленты вокруг пальцев правой руки. Песок ласково обнимал мои ступни, вода льнула ко мне, воздух шептал «Дыши!». Я зашла до середины бедра и медленно опустилась на колени так, что над водой осталась только голова и плечи, намокшие волосы липли к спине, а потом темными змеями расплывались по поверхности. Я продолжала петь, перематывая ленточку с левой руки на правую, с каждым витком сливала в нее неподатливую силу, запечатывала, избавляя себя от соблазнов. Наконец, вся она оказалась на правой стороне. Тогда левой ладонью я зачерпнула полную горсть речного песка и подняла его из воды. Он струился, пытаясь ускользнуть сквозь пальцы, но замер, стоило только приказать. Я медленно утопила в нем заговоренную ленту и, сомкнув обе ладони, поднесла их к губам, выдохнула, согревая своим теплом. Потом еще раз. С каждым моим вдохом ленточка все больше напитывалась силой, раскрывалась, готовая принять ее без остатка и сохранить дар до тех пор, пока он не понадобится хозяйке. Вокруг меня медленно кружила любопытная щука, подплыв ближе, она потерлась изумрудным боком о мою ногу и тут же стремглав бросилась прочь. Испугалась. Я достигла предела. Ленточка в моих ладонях накалилась и пульсировала, как живая. Еще немного, и... Это произошло внезапно. С гулким «оп», похожим на чужой, сдавленный вдох, все мои силы устремились в подготовленный оберег. Следом за ними одновременно со всех сторон налетел ветер по обоим берегам, пригибая метёлки камышей в мою сторону. Спокойная река отозвалась стремительной круговертью, где-то за пределами видимости испуганно заржал бедолага Сэм. Я не устояла. Взмахнув руками, повалилась навзничь и с головой ушла под мутную воду, а когда вынурнула, Ленточки в руках уже не было. Обугленная и лишившаяся половины своей длины, она неспешно уплывала вниз по течению. Я нагнала ее, сжала в кулаке, чувствуя привычный отклик и тепло, не выходя из воды, собрала волосы в косу и вплела в них заговоренную ленточку. Силы по-прежнему были со мной, но теперь я не могла ими воспользоваться, поддавшись внезапным порывам. Меньше соблазнов, меньше угрозы выдать себя раньше времени.